До настоящего времени, беседуя о молитве, мы рассматривали первую главную тему – сущность молитвы. Ее мы изучали под заглавиями. Первое – молитву, слышащий Бог. Второе – почему нужно молиться? Третье – молиться означает просить. И четвертое – ответ на молитву означает получить. Сегодня мы начинаем вторую главную тему – о чем молиться. На основании Библии мы должны указать. Во-первых, мы должны молиться о ежедневном хлебе. Говоря о молитве о ежедневном хлебе, мы должны подчеркнуть в самом начале, что Бог дает пищу, одежду и другие материальные благословения в ответ на молитву. Иисус Христос учил своих учеников в образце молитвы. Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Луки 11 глава с 2 по 3 стих. Иисус ясно повелевает верующим молиться о нашем ежедневном хлебе. Конечно, Он имел в виду не только один хлеб, но все наши нужные необходимости, как пищи и других материальных потребностей. В Евангелии от Матфея 6 главе с 9 по 13 стих евангелист Матфей передает Господню молитву или образец Господней молитвы, а в ней просьба: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Тогда, после этого, в той же главе, Он повелевает нам не собирать себе сокровищ на земле, и тогда говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды?» Стих 25. Затем напоминает нам, что наш Небесный Отец питает птиц небесных и одевает полевые лилии. Итак, нет сомнения, что нас Спаситель желает, чтобы мы молились о хлебе и одежде и всех материальных благословениях. Все наши физические нужды нужно принести нашему Небесному Отцу в доверчивой молитве. И когда Господь Иисус Христос повелел нам молиться, Он подразумевал убедительно, что Небесный Отец определенно дарует просимое. С каким дерзновением мы должны приходить к нашему Небесному Отцу и просить у Него ежедневного хлеба? Как много удивительных чудес совершил Бог, которые записаны в Библии для того, чтобы просто дать людям необходимую пищу. Он посылал израильтянам ману с неба на продолжении 40 лет, 6 чудес в неделю, из года в год, чтобы люди были насыщены. Исход, 16 глава, 35 стих. Бог был настолько озабочен, чтобы люди помнили Его готовность дать им ежедневный хлеб, что Он повелел им поместить один сосуд маны для хранения в святом святых на протяжении веков, как напоминание о Божьей готовности и любящем снабжении. Исход, 16 глава, с 32 по 34 стих. Но Господь заботился столько же об одежде их, как Он заботился о их пище. Он позаботился, чтобы одежда их не ответшала и чтобы обувь их не изнашивалась. В течение 40 лет, Второзаконие, 29 глава, 5 стих. Он послал им перепелов, когда они хотели мяса. Числа, 11 глава, 31 стих. Он напоил их водою из скалы, когда они жаждали. Числа, 20 глава, 11 стих. Он сделал горькую воду сладкой в мере. Исход, 15 глава, 25 стих. Пища, одежда и питье – это все ребенок получает от своего отца, а также верующий от своего Бога. Бог разверг отверстие в ослиной челюсти, которой Самсон убил 1000 филистимлян, и потекла вода, чтобы он утолил жажду и не погиб. Судей, 15 глава, с 15 по 19 стих. Бог повелел воронам кормить пророка Илью. Третья книга Царств, 17 глава, с 3 по 6 стих. Два раза в день ворон приносил Илье хлеб и мясо, Илья пил из потока. Когда Бог послал Илью в дом бедной вдовы в Сарепту, то горсть муки в катке и немного масла в кувшине не убывало, а Господь чудотворно умножал их, чтобы кормить пророка, вдову и ее сына. Третья книга Царств, 17 глава, с 9 по 16 стих. Бог определенно интересуется удобством и благосостоянием своих детей. Он даже послал ангела спечь лепешку для разочарованного Елисея и освежить его водою. Третья книга Царств, 19 глава, с 5 по 7 стих. Удивительно, сколько чудес сотворил Спаситель, чтобы восполнить кого-нибудь физические нужды. Первым чудом было, когда Спаситель превратил воду в вино в Кане в Галилейской. Иоанна 2 глава, с 1 по 10 стих. Когда Иисус планировал призвать Симона Петра и Иакова и Иоанна, чтобы они следовали за ним и были его учениками, он сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети для лова». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Луки 5 глава, с 4 по 8 стих. Как поразительно, что это было чудо пищи! Когда позже Спаситель накормил 5000 людей 5 маленькими ячменными хлебами и 2 рыбками, и опять в другом случае он накормил 4000 людей. Это чудеса пищи. Тогда, когда Иисус воскрес из мертвых, он пришел к Галилейскому морю, где ученики всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. И опять он наполнил их сети, на этот раз 153 большими рыбами. Иоанна 21 глава, 11 стих. Между тем он сам разложил огонь и приготовил им завтрак. Иоанна 21 глава, с 5 по 12 стих. Господь Иисус Христос интересовался пищей. И как он был рад, что мог давать пищу голодным людям. Апостол Павел радовался, потому что верующие в Филиппах послали ему пищу и другие предметы через Епафродита. И он написал: «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4 глава, с 18 по 19 стих. Апостол Павел принял эту пищу как от Бога и пожелал, чтобы этим возлюбленным верующим, которые позаботились о Божьем апостоле, Бог восполнил тоже всякую их нужду. Как часто мы встречаем грех неверия относительно желания Бога даровать физическое благословение? Некоторые люди говорят: «Земные благословения были предназначены Богом для евреев, а небесные благословения Бог дает верующим христианам». Я не знаю, кто избрал такое злое доказательство неверия. Я знаю, что многие хорошие люди повторяют это. Но это совершенная неправда. Бог настолько же готов дать ежедневный хлеб верующим христианам в Новом Завете, как Он был готов в Ветхом Завете. Его план никогда не изменился. В послании Иакова, 1 главе, 17 стихе нам сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». В вопросе снабжения нужд верующих христиан Бог никогда не изменяется, и в Нем нет тени перемены. Он никогда не перестанет предусмотрительно заботиться о своих. Я знаю, что Бог посылает великие духовные благословения в ответ на молитвы. Но я одинаково уверен, что Он желает послать нам ежедневный хлеб и одежду и восполнить все наши физические и материальные нужды. Каждому верующему христианину полезно было бы прочитать повествование о жизни Джорджа Мюллера, человека, который построил дом сирот в Ашлейдаун в Бристоле, Британии. Там находилось больше 2000 сирот. Средства для постройки каждого здания, средства для ежедневного пропитания, снабжение для всех работников поступали в ответ на молитву. Без сбора публичного пожертвования и без никаких призывов к людям о помощи. Содержались сотни миссионеров. Распространилось много тысяч экземпляров Священного Писания. Были напечатаны миллионы трактатов. Были открыты и содержались школы для бедных. Во время жизни Джорджа Мюллера поступило больше 7 миллионов долларов в ответ на молитву, без обращения даже к одной душе за центом. Джордж Мюллер совершенно доказал, что Бог отвечает на молитву о пище, одежде и о бедных необходимостях жизни. Пусть никто не думает, что молиться о материальном делает человека менее духовным. Нет, противоположное правильно. Тот, кто получает ответы на молитвы о ежедневном хлебе, скорее будет молиться о спасении грешников и скорее получит просимое. Неоднократно в Библии мы встречаем поощрение, чтобы молиться о материальном, потому что Бог отдал Сына Своего умереть за нас. В послании к Римлянам 8 главе 32 стихе мы поощряемся такими словами. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог возлюбил нас настолько, что предал Иисуса за нас, то Он любит нас достаточно, чтобы ответить на наши молитвы и дать нам все необходимое, даже материальное. Посему будем молиться. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Аминь».